Глава шестая. Правильно говорят, чем добрее душа, тем сложнее судьба. Прошло несколько часов. Погода на улице ухудшилась дальше некуда. Все сильнее завывая, дул ветер, пытаясь выбить стекла. К счастью, окна в этом отеле были крепкими. В холле за столом сидели Артур с Льюисом, играя в карты. Они пили виски и оживленно что-то обсуждали, периодически посмеиваясь. Дориан в это время исполнял роль крупье, раздавая карты мужчинам. Алекс расположился около барной стойки и, погруженный в свои мысли, потягивал яблочный бурбон, когда к нему уверенной походкой подошел, спустившийся со второго этажа, неизвестный джентльмен. «Добрый вечер, я вас не потревожу?» Это был высокий, широкоплечий, поджарый мужчина лет 50 в клетчатом костюме тройки коричневого цвета. Его без преувеличения можно было назвать красивым. Он обладал какой-то особенной благородной красотой. Светло-русые волосы обрамляли его лицо, а янтарно-желтые глаза приветливо светились из-под круглых очков. Он обладал прямым носом и четко очерченным подбородком. Весь его внешний вид располагал к себе. «Конечно нет», — ответил детектив и, представившись, протянул руку. «Очень приятно. Алистер Вуд, личный доктор мистера Гэмбла». Мужчина протянул руку в ответ. Несмотря на то, что доктор обладал длинными и тонкими пальцами, в его рукопожатии чувствовалась сила. «Алекс Уайт, не сочтите за дерзость, могу ли я поинтересоваться, где вы проходили службу? Разумеется, если это не секрет». Сходу ошеломил своего собеседника детектив. «Вовсе нет, это совершенно не секретная информация. Если вам любопытно, я могу рассказать. Только для начала удовлетворите и мой интерес. Как вы поняли, что я служил?» Доктор улыбнулся, а в его глазах читалось искреннее любопытство. «Ну, в первую очередь это видно по выправке. Во-вторых, у вас на запястье часы старого военного образца, какими награждались офицеры за отличие при выполнении боевых задач. Конечно, я не исключаю того факта, что они могли достаться вам по наследству или в качестве подарка. Но, в-третьих, манера держаться, командный голос, плюс уверенность в себе – все это обосновывает мои предположения. А еще я думаю, что вы окончили службу раньше, чем планировали. Не так ли?» «Хм, и как вы это поняли?» Доктор, заметно увлекшийся рассуждениями своего собеседника, всем корпусом повернулся к нему. «Когда вы совершаете действие правой рукой, она полностью не разгибается в локте, но ясно видно, что вы не испытываете при этом боли. Получается, что это старая травма». «Да, признаться, вы меня удивили. Все, что вы сказали, совершенно верно». Доктор зашел за барную стойку и, взяв с полки бутылку крепленого вина, наполнил свой бокал. Приподняв его вверх, глядя в глаза собеседника и совершив небольшой глоток, мужчина продолжил. «Если вам действительно интересно, я могу рассказать немного о себе. Непременно послушаю вашу историю, тем более мне до завтрашнего утра совершенно некуда спешить». «Хм, с чего бы начать?» «После окончания медицинского института меня призвали на военную службу», — начал повествовать доктор. «Там я прошел курс молодого бойца. После этого нашу роту отправили на линию соприкосновения с противником для удержания позиций. Это был конфликт с...» «Да-да, я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду», — перебил детектив. «Простите, пожалуйста, продолжайте». Отхлебнув еще глоток сладкого алкоголя и прочистив горло, доктор продолжил рассказ. «В связи с моей гражданской профессией меня назначили старшим ассистентом медика. Моей задачей являлось оказание первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий солдатам. В течение нескольких недель я и мой начальник, не смыкая глаз, днем и ночью помогали своим боевым товарищам, пытаясь спасти всех раненых. Несмотря на то, что с тех пор прошло очень много времени, я всегда буду помнить то, что мне довелось повидать. Не могу забыть и тот запах, который стоял в палате полевого госпиталя. Крики от нестерпимой боли, страха и ужаса порой до сих пор звучат в моей голове. Бойцов доставляли с оторванными конечностями, пулевыми и осколочными ранениями, ожогами. И как я говорил ранее, мы пытались помочь каждому пострадавшему. Не подумайте только, что я хвастаюсь или набиваю себе цену, но так случилось, что почти сразу я стал руководить всеми действиями относительно лечебного процесса, потому что мои познания оказались обширнее, чем у моего коллеги, а способности в хирургии более незаурядными. Спустя некоторое время нашу оборону прорвали, несмотря на мужество и героизм моих боевых товарищей. Вышестоящим командованием было принято решение отвести войска на безопасное место в кратчайшие сроки. Но по воле случая или судьбы, за день до моего перебазирования к нам поступил тяжелораненый командующий дивизией генерал. У него были множественные осколочные ранения в области спины и пробито легкое. В жутких условиях 12 часов без малого я оперировал этого офицера. И, к счастью, нам все-таки удалось его спасти. На следующий день нас перебросили на другую линию фронта, а командира отправили в тыловой госпиталь. Теперь мы находились во внутреннем кольце. Признаться, на новом месте было намного спокойнее, и уже не приходило сутки напролет рубить, резать и сшивать. Спустя 4 месяца я был вызван в главный штаб, где снова встретился с тем самым командиром дивизии, которого спас от смерти. Командный состав, вероятно, что по его рекомендации, принял решение присвоить мне внеочередное звание офицера за проявленное мужество и отличное выполнение должностных обязанностей, способствующее спасению большинства жизней. Меня, естественно, не могла не радовать причина повышения, которого я справедливо заслуживал, но огорчал сам повод такого поощрения. Я догадывался, конечно же, с чем оно было связано на самом деле, но до сих пор не могу понять, почему все в этой жизни происходит именно так. По моему твердому убеждению, любая жизнь священна. Без разницы, будь то жизнь президента или простого человека, да даже уличного бродяги. Но почему-то так случилось, что, когда мы спасали простых солдат, никто не придавал этому особого значения, а стоило мне не дать умереть высокопоставленному офицеру, как сразу же меня заметили. Да, жизнь — это загадка. Алистер задумчиво посмотрел в окно. Погода по-прежнему свирепствовала, лютый порывистый ветер периодически сотрясал стекла. На улице бушевал настоящий буран. «Не желаете?» Предварительно взяв одну сигарету в зубы, Алекс протянул пачку своему собеседнику. «Спасибо за предложение, но я, как доктор, против этой вредной привычки». Детектив достал из кармана брюк зажигалку, прокрутил барабан. Кремень моментально высек сноп искр, воспламенив пропитанный бензином фитиль. «Господин Уайт!» — тут же, поспешно семеня ногами, уже приближался управляющий. «Прошу меня простить, но я должен напомнить вам о наших правилах. Хочу заметить, которые вы собственноручно подписали. Если намереваетесь покурить, то извольте выйти». Прервав свою внушительную тираду на полусловии, посмотрев на то, как стекло в очередной раз содрогнулась от нескончаемых порывов ветра, местный блюститель порядка замолчал. «Дориан, мой дорогой друг, может быть, мы сегодня сможем в связи с плохой погодой сделать исключение для наших гостей?» С улыбкой обратился доктор к управляющему. «Я, собственно, не против, но вы же сами знаете, что господин Гэмбл...» «Да, конечно, я знаю, что наш начальник любит штрафовать, наказывая за любое нарушение. Хотя в его номер, как вам прекрасно известно, без респиратора зайти практически невозможно. Настолько там все пропитано запахом табака. К тому же, если мистер Уайт выйдет на улицу в такую погоду, то сюда неизбежно ворвется порыв ветра и может что-нибудь разбить. А залетевший с ним снег, разумеется, намочит ковер, который впоследствии, что не исключено, покроется плесенью. Естественно, что после такого беспорядка нужно будет все восстанавливать. И как вы думаете, за чей счет? Ведь наш дорогой гость выйдет по вашему распоряжению. Следовательно, его вины в этом не будет». Мужчина всерьез задумался над тем, что ему сказал доктор, и сглотнул слюну так, что кадык подпрыгнул. «Да, думаю, вы понимаете, к чему я веду. Смекаете, из чьей зарплаты вычтут деньги?» «Вычтут из зарплаты?» Дориан задумчиво посмотрел в пустоту и, медленно опустив руку, прижал ее к карману брюк, где, по всей видимости, лежал его бумажник. «Ай, черт с вами!» — «Мистер Уайт, можете курить, если того желаете, но попрошу это делать лишь на первом этаже. Пепельница находится под барной стойкой. И сделайте милость. Не спалите наш отель». Круто развернувшись на носках, долговязый мужчина поспешил обратно за стол, где его ожидали. «Ха-ха-ха! Я смотрю, вы умеете ловко манипулировать людьми», потешаясь над происходящим, уже пускал клубы дыма Алекс. «Дориан с виду неплохой человек, но скажу вам по секрету, с ним бы я в разведку не пошел. Он удивительно алчный и беспринципный. К тому же ему без разницы, кого обманывать. Порой мне кажется, что он готов продать даже родную мать, если ему за это хорошенько заплатят». «А что вы можете сказать насчет хозяина этого отеля?» «Как говорится, о командирах либо хорошо, либо никак, но между нами это страшный человек. Помимо этого, он также является владельцем отеля, который находится ниже». «Но тогда почему весь персонал, работающий на него, это терпит? Ведь можно просто уволиться», отхлебнув свой напиток, в котором позвякивали кубики льда, поинтересовался детектив. «Давайте-ка я расскажу вам парочку историй, если желаете, а там вы уже сами решите, что и к чему. Начнем, пожалуй, с мистера Дориана Траска. Примерно года 4 назад Гэмбл приехал в город, точно не скажу в какой, чтобы, как обычно, праздно провести время. Там, в местном отеле, он и встретился со своим будущим управляющим. В то время Траск занимал должность помощника старшего администратора. На работе своей он дорожил, а потому вел себя вежливо и тактично. Собственно, как и сейчас. И все было бы хорошо, если бы не произошел инцидент с проживающей там девушкой. Намереваясь спуститься по лестнице, она имела неосторожность зацепиться ногой о небольшую тележку, на которой горничная перевозила инвентарь для уборки. Молодая особа кубарем покатилась вниз по деревянным ступеням, сильно повредив руку и ударившись головой, в результате получила сотрясение мозга. После несчастного случая с актрисой, как оказалось популярной, прибежал ее не менее известный влиятельный муж, занимающий должность в мэрии, который начал обвинять руководство, угрожая судом и, само собой, увольнением. Как я понял, на тот момент Дориан временно исполнял обязанности главного управленца. С одной стороны, судиться с весомым государственным деятелем, конечно же, было крайне невыгодно, так как из-за неизбежной шумихи в прессе с большой вероятностью репутация пятизвездочного отеля была бы подорвана. С другой стороны, мистер Траск осознавал, чтобы избежать судебных тяжб, ему нужно будет распрощаться с кругленькой суммой, к тому же неподъемной. Но в его финансовом положении он не мог предложить высокому чиновнику достойную компенсацию, удовлетворяющую его привычные потребности. Дориан понимал, что любая сумма взятки была бы в любом случае ничтожно мала. Кроме того, как вы уже успели убедиться, к деньгам он относился с особым трепетом, поэтому, набравшись храбрости и вспомнив все, что когда-то изучал в университете, подал ответный иск обвинителю. Он сам выступил в роли адвоката и сумел доказать, что сотрудники отеля были невиновны в произошедшем. Ко всему прочему, он смог добиться выплаты компенсации морального вреда за унижение чести и достоинства человека. Впечатленный таким фурором, мистер Гэмбл по достоинству оценил деловитость нашего сквалыги и предложил ему зарплату вдвое больше. Помимо этого, догадываясь, что практичная изворотливость Дориана будет ему полезной в гостиничном бизнесе, Джозеф решил связать его контрактом на 15 лет. Он купил управляющего самым безотказно действенным методом, посулив ему этот отель, в котором мы сейчас находимся, в полное право собственности после истечения срока сделки. В итоге непомерная жадность нашего общего знакомого сделала свое дело, и теперь ради того, чтобы когда-то заполучить желаемую собственность, он вынужден терпеть все издевательства и унижения. Необычная история. Ну что ж, каждый делает сам свой выбор, и он волен решать, как ему поступать. Тут вы абсолютно правы, я тоже так считаю, согласился доктор, добавив. Но, к сожалению, не всем выпадает альтернатива. Вернее сказать, иногда из двух зол приходится выбирать меньшее. Как в случае со стариной Фредом. Тем услужливым пьянчугой? Вы знакомы с его историей? Да, как я говорил вам ранее, я уже довольно давно здесь работаю, чтобы достаточно узнать обо всех сотрудниках этого заведения. Наполняя бокал собеседника почти до краев, Алистер Вуд продолжил. Поведаю вам еще один занимательный сюжет. Однажды в дождливый осенний вечер мистер Гэмбл на своей новенькой машине, купленной за баснословные деньги, заехал на какую-то малоизвестную станцию техобслуживания. Признаться честно, я так и не понял, для чего ему это понадобилось, но факт остается фактом. И, по-видимому, так было уготовано судьбой свыше, что именно в этот день на этой станции работал Фред. «Алло, здесь есть кто-нибудь? Кто тут главный?» Из подсобного помещения вышел мужчина, одетый в рабочую форму, измазанную пятнами краски и машинного масла. Его руки и лицо местами были испачканы мазутом, а изо рта едва слышно доносился запах перегара. Он подошел вплотную к прибывшему клиенту и сказал: «Добрый вечер, сэр. Чем я могу вам помочь?» «Вы тут главный?» «Нет, сэр, я тут просто работаю, а мой начальник сейчас, скорее всего, находится дома. Так что здесь только я и моя старушка Молли». Механик показал на свою старенькую машину, по кузову которой просматривались вмятины и кое-где не хватало краски. Пороги и крылья машины давно прогнили, а по краям зияющих отверстий была видна ржавчина. «Очень смешно», — процедил Джозеф. «Получается, что все-таки ты старший». «Ну, получается, что так», — пожимая плечами, ответил Фред и потер руки о комбинезон. «Да. Ладно, неважно. Я хотел, чтобы кто-то проверил мою машину. Надеюсь, ты в состоянии с этим справиться?» «Конечно. Сделаем все самым лучшим образом, сэр. Можете не беспокоиться». Загнав дорогую технику на эстакаду и спрыгнув в яму, автослесарь начал возиться под ней. Тем временем Гэмбл развалился на диване и, выбрав со столика наименее истрепанный журнал, стал его листать, рассматривая фото автомобилей. По металлическому профилю крыши тихонько застучали капельки дождя, пока не забарабанили, постепенно превращаясь из моросящих в проливные. Теперь уже огромные капли воды летели с небес и, ударяясь по лужам, оставляли после себя большие пузыри. Изредка проезжающие машины освещали светом фар улицу, на которой уже не было ни единого человека. Через несколько минут, завершив диагностику автомобиля, Фред вытер руки о промасленную тряпку и подошел к клиенту. «Сэр! Я закончил осмотр вашего транспортного средства и могу с полной уверенностью заявить, что с ним все в порядке». «Надеюсь, ты хорошо все проверил и ничего не испортил». «Обижаете, сэр. Я знаток своего дела. Вообще-то я мастер на все руки. Могу чинить автомобили, разбираюсь в сантехнике, электрике и столярном деле. Даже могу дом построить». «Ладно, все, я понял. И сколько же ты возьмешь за свою работу?» — поинтересовался толстяк, доставая из внутреннего кармана солидный бумажник, который был набит настолько туго, что даже с трудом закрывался. От созерцания такого объема наличных у бедняги Фреда аж сперло дыхание. Подобного количества денег он воочию никогда раньше не видел. Разве что только в банке и кино, не без усилий сумев выдавить из себя хоть что-то, он произнес: $2. «Сколько? $2? За 20 минут работы?» «Да, сэр, с вас $2. Недолго поковырявшись в своем кошельке и не отыскав там столь малую сумму, мужчина протянул 5-долларовую банкноту. «Спасибо вам огромное. Вы очень благородный и щедрый человек». «Ты что, идиот? Я разве сказал, что сдачи не нужно? У меня просто нет такой мелочи. Иди меняй!» «Извините, я просто подумал. Конечно. Я сейчас посмотрю и принесу». Прерывая нависшую паузу, раздался резкий телефонный звонок, от которого озадаченный Фред невольно встрепенулся. «Простите, мне нужно ответить». «Давай быстрее, я не собираюсь ждать тут всю ночь», — предельно грубо сказал Джозеф. Подойдя к телефону, механик еще раз протер об себя грязную руку и снял трубку. «Алло? Добрый вечер, мистер Торрент. Да, еще работаю. Нет-нет, конечно нет, мистер Торрент, я абсолютно один. Честное слово, никаких дружков. Я тут самый трезвый, как стеклышко. Да, несомненно, помню, что я должен оплатить штраф за разбитое стекло». Любезным голосом, стараясь угодить боссу, изворачивался подчиненный, крепко сжимая в кулаке денежную купюру. «Я постараюсь все выплатить до конца недели. Просто клиентов практически нет». Оправдываясь, заискивал Фред. «Да, да, несомненно. Я понял, обязательно. Я буду работать всю ночь. Еще раз, простите. Приятных снов». Автомеханик силой обрушил телефонную трубку на аппарат так, что внутри того что-то звякнуло. Проклиная все на свете, он опустил голову и разжал кулак, поглядев с сожалением на скомканный кусок зеленой бумажки, а затем с бессильной завистью на ее бывшего владельца. И после того, как ему удалось наскрести $3 мелочью, пошел возвращать сдачу. «Сэр, простите за ожидание». «Проблема на работе?» — с усмешкой спросил Джозеф. «Нет, все в порядке. Очень сильно извиняюсь, но я совсем забыл проверить вам тормозную систему», — слукавил мастер. «Заверяю, что много времени это не займет, но в случае чего такая неисправность может грозить серьезными последствиями». «Но раз дело важное, тогда, безусловно, проверяй. Только принеси из салона мою бутылочку виски». Фред подошел к машине, открыл дверь и достал одну из нескольких находившихся там фигурных бутылок с 5-летним виски. Такой благородный напиток, когда-то подаренный на день рождения женой, ему тоже доводилось пробовать, но это было давным-давно, и даже казалось, что не в этой жизни. Выполнив свое поручение, он снова залез под машину и стал опять под ней возиться. На улице, не переставая, шел дождь. Он продолжал речитативом тарабанить по крыше, напевая авторскую мелодию самой природы. По водостокам стремительно стекал поток воды, омывая улицы грязного города от пыли и мусора. Даже промокшие крысы, стараясь спрятаться от непогоды, искали себе укрытие, а найдя его, начинали потирать крохотными лапками свои бока и мордочки. Через некоторое время механик вылез из-под машины. «Все, работа выполнена. Это просто счастливый случай, что вы вовремя заехали ко мне. Даже не знаю, по какой причине так произошло, но ваш радиатор прохудился, и почти вся жидкость из него вытекла, а это грозило перегревом двигателя, ремонт которого, в случае чего, обошелся бы очень дорого». «Да что вы говорите? Ну и ну!» — удивился заказчик, который уже был заметно пьян. «Именно так. А тормозные колодки совсем износились, и потому эффективность торможения находилась практически на нуле. Помимо этого, они могли заклинить, и тогда серьезная авария была бы неизбежна. Но теперь ваша ласточка полностью исправна и готова к эксплуатации». «Спасибо вам большое, мистер. Как вас, кстати?» «Фред. Просто Фред». «Хорошо, а сколько с меня, Фред? Сколько я тебе должен?» «Так, ну, давайте подсчитаем». Запрокинув голову вверх, автомеханик начал что-то бормотать себе под нос, загибая пальцы на руках. «Замена колодок, заплатка радиатора, охлаждающая жидкость, итого получается $45. «Всего? Конечно, спасибо. Вот, держи 50, и сдачи не надо. Выходит, ты мне жизнь спас, можно сказать». Хлопая себя по пузу, рассмеялся Гэмбл. «Это вам спасибо, сэр. Какая же все-таки удача, что все сложилось именно таким образом». «И не говори!» Сжимая в потные ладошки кровно заработанные деньги, довольный собой Фред пошел к автомобилю, чтобы спустить его с эстакады. Внезапно он почувствовал, как чья-то тяжелая рука легла на ключицу и начала крепко ее сжимать. Внутри все похолодело, а по телу пробежали мурашки. Капельки пота, собравшись воедино, тонкой струйкой побежали по спине. От такой неожиданности мужчина замер и, медленно повернув голову, увидел за своим плечом мистера Гэмбла, глаза которого горели черным цветом, а усы торчали дыбом. На механика накатил какой-то животный ужас. Из-за такого необузданного страха кровь вмиг отлила от лица, и оно тотчас же побелело. Резкий порыв ветра ударил в находившееся почти под потолком окно, что заставило Фреда вздрогнуть всем телом. Внезапно другой порыв ветра силой открыл одну из створок. Артур и Льюис, бросив карты, от неожиданности вскочили со своих мест. «Не тревожьте, сейчас я все улажу», — поспешно закрывая окно, успокоил их Дориан. «Я так понимаю, это не конец истории», — сделав глоток бурбона и закуривая очередную сигарету, спросил Алекс, заинтересованный рассказом доктора. «Еще нет, наберитесь терпения, мой друг», — ответил ему Алистер. Испуганный Фред продолжал таращиться на толстяка, который, не убирая свои руки, произнес: «Я не представился. Меня зовут Джозеф. Джозеф Гэмбл. Но друзья могут называть меня просто по имени». «О, очень приятно», — боязливо вымолвил все еще встревоженный механик. «У меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Да? А что вы хотите?» «Скажем так, абсолютно ничего предосудительного и незаконного. Уже достаточно поздно, да и погода, как ты сам видишь, отвратительная. Может, составишь мне компанию? Посидим, поболтаем, пропустим по рюмочке?» «Заманчивое предложение, но, к сожалению, мне необходимо работать, чтобы выплатить боссу штраф как можно скорее». «Да брось, Фред! Я думаю, клиенты уже вряд ли сегодня приедут, а тебе не помешает немного расслабиться. Тем более в такой приятной компании». Джозеф отпустил плечо своего нового товарища и похлопал его по спине. «Ну, я даже не знаю». «Не переживай. Как я уже говорил, в этом нет ничего криминального». Джозеф развел руками, ухмыльнувшись. «Ну, может, по бокальчику. И действительно, чего страшного, если я немного выпью?» Подумал про себя механик. «Вот и славно. Тогда организуй нам место, где мы сможем присесть, а я принесу кое-что из своих скромных запасов». Фред подвинул столик к дивану, а сам уселся на деревянный стул напротив. Разлив сразу половину бутылки, они осушили стаканы за один прием. Обжигая рот, горячая жидкость, стекая по горлу, опустилась в желудок и приятным теплом начала расходиться по всему телу Фреда. Механик снова вспомнил тот прекрасный день, который глубоким следом остался на душе и своим четким отпечатком врезался в его память на всю жизнь. Когда-то, будучи еще женатым на чудесной женщине, он сидел с ней ранним летним утром на берегу реки. Ветерок обдувал их легкой прохладой, а солнечные лучики только начинали выглядывать из-за деревьев. К тому времени ему исполнилось 25, и он мечтал открыть свою собственную станцию техобслуживания. Молодой человек страстно хотел заниматься любимым делом, а вечерами возвращаться в дом, который он обязательно построит собственными руками. Сидя на веранде, он мастерил бы игрушки из дерева для своих детей, которых будет воспитывать с любовью и заботой. В выходные они бы всей семьей ходили на концерты или в театр, восторгались виртуозным балетом или, слушая оперу, получали удовольствие от высокого искусства. И душа бы уносилась далеко ввысь от завораживающего слух пения. После эстетического наслаждения духовной пищей они заходили бы в кафе, отведать каких-нибудь вкусных десертов и угоститься бокальчиком дорогого вина. А еще когда-нибудь они бы отправили своих деток в летний лагерь и, оставаясь наедине с женой, плавали в лодке по ночному озеру и, любуясь звездопадом, загадывали свои самые заветные и добрые желания, которые непременно бы исполнялись. Довольно поздно, придя домой, он бы уложил свою любимую в огромную кровать, в которой бы они любили друг друга всю ночь. А после того, как она сладко уснет и ей будет сниться что-то волшебное, он на цыпочках тихо спустится во двор, нальет себе бокальчик того самого виски и, покачиваясь в кресле, будет долго любоваться водной гладью, над которой встает солнце, пробуждая новый прекрасный день. Увы, но ничего этого так и не случилось. У него не было ни дома, ни детей, ни собственной станции обслуживания, ни даже лодки. Был лишь алкоголь и совсем не элитный, а самое дешевое пойло, которого с каждым днем выпивалось все больше. Со временем от него ушла жена. Подав на развод, она оставила его наедине с бутылкой. Фред не осуждал ее, он понимал, что виноват сам, и даже не алкоголь, а только лично он. Порой приходили мысли о том, чтобы покончить все одним махом. Но он, благодаря своему безволию, к счастью, не решался на такое осмелиться. А сейчас Фред сидел и думал, что в жизни не так уж все и плохо. Что было, то было. Прошлого не вернуть, чтобы его исправить. В конце концов, есть $50 в кармане, которых с лихвой хватит на выплату штрафа начальнику за разбитое стекло и даже кое-что останется для аренды гаража. Прошло примерно часа полтора, когда новоявленные друзья допили уже третью бутылку. «Фред! А, Фред, ты когда-нибудь катался на такой тачке?» «Джозеф, дружище, я таких красоток видел лишь только на обложках журналов и в рекламе по телеку». Он взял со стола один из журналов и стал с силой тыкать в него пальцем. «Какая красивая дама!» — разразился хохотом Гэмбл. «Что? Какая?» Опустив голову и сфокусировав зрение, Фред увидел, что его указательный палец лежит на груди обнаженной девицы, позирующей на капоте авто. «Тьфу ты!» — отправив журнал в полет, он грязно выругался. «Нет! «В самом деле, катался?» «Да ну, нет, конечно. А ты?» «Я смотрю, ты напился в хлам. Это ж моя машина, старый ты алкаш!» «Я не алкаш!» — громко возразил мужчина, обрушив кулак на стол, который издал хруст, словно от боли. «Я просто люблю немного расслабиться!» Джозеф снова залился смехом и, продолжая искушать приятеля, стал маячить ключами перед его носом. «Гляди, что у меня есть! Полюбуйся!» «А ну-ка, давай-ка их сюда! Думаешь, мне слабо?» Фред резко вскочил на ноги, выхватив связку. И еле-еле на них устояв, направился к автомобилю, не переставая ругаться и бормоча себе под нос. «Только тормоза! Надо проверить тормоза!» Спустя несколько минут раздался звук работающего мотора, и машина резко съехала с эстакады. «Джо! Джозеф, мать твою, ты едешь?» «С тобой? Ты себя-то видел? Я лучше останусь здесь!» «Нет, я без друга никуда не поеду!» Протестуя, Фред принялся колотить по рулю так, что машина просигналила. «А, я так и думал, что ты зассал!» Допив бокал, толстяк с размаха стукнул им по столу. Треснув, стекло раскололось на острые осколки, чудом не поранив мужчину. «Я зассал? Да пошел ты, урод!» Фред рывком надавил на педаль газа. Мотор пронзительно взревел, и машина со свистом выскочила из бокса, стремительно набирая скорость по мокрому асфальту. Обильными струями, будто фонтан-ливень, продолжал орошать дома и улицы города. Не успевая справляться с потоком, на лобовом стекле дворники плохо помогали разглядеть дорогу. От большого количества спиртного в крови голова кружилась, а перед глазами все расплывалось. Механик снова погрузился в навязчиво сладостные грезы и представил, как они с женой несутся по шоссе вдоль обрыва. Им открывается чарующий вид на лазурное море, по которому величаво дрейфуют большие яхты с белыми парусами, а на пляже загорают беззаботные курортники. Вдруг, откуда ни возьмись, на дорогу выскочила черная кошка. Мужчина решительно дернул руль влево и успел объехать перепуганное животное, но на мокром асфальте машину начало заносить. Он быстро выкрутил руль в обратную сторону, но допустил огромную ошибку. Что было силы, вероятно, с испуга ударил по тормозам. Озаряя улицу светом фар, стальной конь закрутился вокруг своей оси. Раздался визг резины — бах! — и автомобиль влетел в фонарный столб. От сильного удара головой о руль Фред потерял сознание. Лобовое стекло разлетелось на мелкие кусочки, капот искорежило, а из-под днища начала вытекать какая-то жидкость. «Фред, Фред, вставай, очнись, очнись, любимый!» В его голове звучал нежный женский голос. «Фред, ты должен встать! Скорее!» Сквозь пелену мглы он почувствовал, как кто-то тормошит его, тряся за плечо. С трудом подняв голову, он посмотрел вверх и с большим усилием попытался вглядеться в возникший перед собой силуэт. Это был прекрасный образ его жены, такой же очаровательный, как в день их первой встречи. Ее ласковый голос, умоляя, призывал. «Фред, вставай, любимый!» «Фред, ублюдок, вставай!» И вдруг голубые глаза резко почернели. Бегло, трансформируясь от корней до самых кончиков, белокурые волосы обратились в смоляные. Безупречный овал лица стремительно раздулся. С устрашающим спецэффектом начали прорисовываться морщины. Аккуратный носик стал похож на картошку, а пухленькие алые губы, деформируясь, сузились и приобрели бледно-синюшный трупный оттенок. Фред окончательно очнулся, сильно ударившись спиной об асфальт, когда его кто-то вытянул из машины. Лежа на холодном и мокром асфальте, он дрожал всем телом от ледяного дождя, моментально промочившего его насквозь. «Ты мерзкий ублюдок! Ты думал, что я вообще кретин?» Каждое ругательство сопровождалось ударом ноги по ребрам механика. «Ты действительно думал, что я поверю в то, что у моей новой машины пробит радиатор или что-то случилось с тормозами? Или ты надеялся, я поверю, что за якобы сделанную тобой работу надо заплатить 45 баксов? И еще всерьез решил, что такие, как ты, могут водить со мной дружбу? Да ты совсем свихнулся!» Последняя фраза пришлась ударом каблука прямо по голове бедняги. «Джозеф, я...» «Для тебя гнида, и таких отродий, как ты, я господин! Отец! Бог!» «Я все выплачу! Перестань!» Отхаркиваясь кровью, пытался вымолвить Фред. «Что? Выплатишь? Естественно! А как ты думал, будет иначе?» Ты до конца своей жизни будешь моим рабом. И твои дети. И дети твоих детей. От сильного удара в затылок Фред снова потерял сознание. Лежа на мокрой дороге, он истекал кровью. Перед глазами уже не было ни солнца, ни моря с яхтами, ни даже его любимого дома. Облик жены, которую он по-прежнему любил и помнил, не явился ему на помощь в ту ночь. Вместо этого он падал в пропасть. Вокруг была лишь кромешная тьма, которая безжалостно затягивала его в свою черную пустоту.